Часть пятая. Гость. «Пора валить из града покоя», — сказал землекоп. Я, Гет и Мирон сидели на диване, на нашем излюбленном месте, в гостиной на первом этаже. «Погоди валить, я думал, будешь уговаривать нас остаться». «Какое к черту остаться? Детей в руки и на линию к хранителям. Там поспокойнее будет. Есть люди, помогут». А вы можете идти своей дорогой. Это единственное верное решение в сложившейся ситуации. Такой чертовщины в граде покоя не было никогда на моей памяти. Никогда! «Мы остаемся», — сказал я. «С чего бы это?» «Ни один мотылек парней резал. Нужно отыскать твари к стенке», — выпалил Гет. «Надо пересмотреть дело. Данила прав. Есть второй душегуб. И пока он здесь, не будет покоя в граде. А убежите на линию к хранителям, есть вероятность, что найдет и там. Ты же видишь, землекоп, что изгоев он не трогает, на непомнящих охоту ведет». «Если останетесь, бесплатно можете жить, сколько понадобится. И на помощь мою рассчитывать тоже. В разумных пределах, разумеется». «И на том благодарю. Усилить нужно охрану в городе. По две души теперь будет на пост заступать. В граде нас теперь четверо из скитальцев. Я, Гет, Гриб и Коля. Мы с егерем тоже будем дежурить с парнями. Половина суток моя с непомнящим, половина твоя, Гет. Так и сделаем». В дверь Мирона постучали. «Кто?» «То ли это Гриб?» «Чего надо?» «Непомнящий пришел из коробки и изгоем хочет стать». «Вот и пополнение прибыло, злой», — улыбнулся Данила. «Пятеро теперь». «Давно никого не было, не самое удачное время становиться изгоем», — сказал хозяин, открывая дверь. «Самое удачное», — озвучил мои мысли Гет. Перед нами стоял паренек лет 25. Русые волосы, ростом невысок, неупитанный, но и не дистрофик. «Давно институт закончил?» — спросил Мирон. «Нет, 2 года назад». «Профессия?» «Учитель языка и литературы». «О как! Не кисло. Кавку нам зачитаешь?» «Превращение, процесс или, может быть, замок?» «Еще один в катарсис приперся. И грамоте обучен, и книжки умные читал. Изгой, мать его!» «Жизни хочу настоящей». «Вот тут ты к месту, филолог. Сейчас в этих стенах катарсис имя тебе дал». «Филолог? Согласен». «Кавкой будешь», — усмехнулся землекоп. Парнишка понял, что первое испытание катарсиса — это Мирон, а не добраться живым до града покоя. «Ну, я бы предпочел...» «А это уже предпочитай там, откуда пришел. С оружием обращаться умеешь?» «Из револьвера по бутылкам стрелял». «Стрелял по бутылкам. Вот как поступим. Спать будешь с непомнящими, на револьвер заработаешь. Гриб возьмет тебя с собою в путь, принесете дуры. Будешь получать свою долю за каждый поход и потихоньку выплачивать за ствол». «У меня деньги есть». «О, приятный разговор. А так и не скажешь. Смотри-ка, дела идут все лучше и лучше». «Но на прогулку по катарсису с радостью пойду». «Стало быть, с радостью?» — переспросил землекоп. «Да». «Многие приходят в катарсис с таким самонадеянным видом, пока их по кускам, по округе не начнешь потом собирать». «Я пришел в катарсис с целью». «Что у тебя за цель?» — в разговор влез я. «Найти фолиант». «Приехали», — демонстративно вздохнул Мирон. «Почему именно фолиант?» «Ценность большая у книги этой. Неинтересно мне ни реки Самсона, ни плоды вечности, ни дуры, ни цветы сна». «И про цветы сна знает». «Цветы сна — дар катарсиса, и эффект чем-то напоминает дуру, только трезвым рассудок остается. Это желтые цветы, растущие за станции покинутых, что-то вроде успокоительного, только с гораздо более сильным эффектом. Если приготовить отвар из них и пить несколько дней, то раны внутри перестанут болеть. Все горе, тяжким бременем повисшее на тебе, уснет на несколько суток. Спокойствие внутреннее обретешь на время. Хороший дар. Только редко удается найти». «Счеты с миром у тебя, парень?» — спросил Гет. «Нет. Не хочу больших денег и больших дел, стоящих этих денег. Хочу то, что имеет наивысшую ценность». «Складно говоришь, хоть и не совсем привычные для слуха вещи. Реку Самсона приходили искать, да. Плоды Вечности, да. Мужчины становиться тоже, чтобы сбежать от коробки, тьма. А коробка поступила с каждым по-разному. Но чтобы найти фолиант, древнюю книгу, которой может и не существовать, ты первый, Кавка, поздравляю. Пока не с чем, не достиг цели». «Ладно, дело твое, кем тебе в катарсисе быть и чего искать. У меня сейчас покупаешь рубероид, склянку, нож, револьвер, и я тебе делаю хорошую скидочку, лады?» «Сколько?» «У тебя валюта из коробки которая?» На всякий случай уточнил барышник. «Да, местный нет». «Ну, в сумме 5000». «Две». «Не забывайся, сопляк». «Три». «И станок для бритья к перечисленному». «Ладно, по рукам». Развел пацана. Да не на все деньги, у того соображалка светит немного. Получил барышник деньги и выдал парню озвученное. Я думал, новое все будет за такие деньги. И тут я не выдержал. Как начал ржать. Сдерживать себя сил не было. Егерь присоединился. «Я смотрю, Мирон, пацан-то не вальник совсем. Еще тебя думал на бабки развести». Тот закипел от подобной наглости. «Я тебе что, производство? Только изготовили товары сразу Кавке. Бери, что дают, и уйди с глаз моих. Позже говорить будем». Учитель языка и литературы забрал вещи и молча удалился. «Ты смотри, какой наглый, самоуверенный, мелкий, хитрый, жадный!» Казалось, барышник мог, не останавливаясь, еще минут 10 перечислять все, что увидел в пацаненке. «Я думаю, отче, ты в его годы не краше был», — засмеялся Данила. «Не сынок твой часом?» Да, утреннее словно испарилось на какое-то время. С приходом нашего гостя смех ворвался в этот бункер. «Не гавкай, Гет. Не нравится он мне». «А мне нравится», — сказал егерь. «Даст катарсис, доберусь до пустоши. Вся округа будет знать, как молодой пацан, учитель русского языка и литературы, барышника Мирона хотел надуть. Смех-то будет. Не каждый день подобное увидишь». «Еще один боец не лишним будет в лагере, Мирон», — заметил я. «Ты какой из него боец?» «Кавка, одним словом». Только когда покинули дом барышника, и я, и Гет ощутили, что никуда то утреннее не исчезло. Я понял это по его взгляду. Он по моему. И ни один из нас не поделился этим вслух. Веселье закончилось. «Я с Толиком заступлю в первую смену, ты с Колей во вторую. Учителя пока трогать не будем, пусть осмотрится денек-другой. Что скажешь?» «Согласен». «На то мы договорились». «А могли к этому времени уже быть в станице покинутых?» «Не будем, Данила. Могли уже и в земле червей кормить». «Резон. За нашим градом кто-то присматривает, надо не забывать об этом». «В норе отморозка был один матрас, одно ведро, один нож и ложка, одна чашка». «Заметил». «Не складывается пазл, Сашек. Как бы ни пытался». «Все сложится. Терпение. Чем займешься сейчас? Есть идеи, Гет?» «Нужны твои связи. Поговори с хранителями. Пусть расспросят у своих в нашем крае, не видели ли кого-нибудь постороннего. Может, кто терся возле линии?» «Ну, скажут, да, терся. Хер знает кто, звать хер знает как. Много поможет». «Предлагаешь сидеть без дела да палец выживать?» «Помню твои слова, егерь. Не ногами идти надо, а головой. Хорошие слова». «Злой, не могу я сидеть, сложа руки, и думы думать. В процессе думать буду. Прогуляюсь я». «Куда курс возьмешь?» «Прогуляюсь к источнику. Нужно пройтись». «Удачной прогулки, егерь». Я тем временем подошел к гостю. Он сидел столиком в комнате. Из гаенок наш чему-то поучал непомнящего, важничал. «Меня Злым зовут», — представился я. «И вправду злой?» «Какая губа у бабы не дура, верхняя или нижняя?» «Не дурак. Катарсис покажет. Вот поговорили». «Не сопи в две ноздри, здесь тебе зла не желают». «А где желают, злой?» «У зеркала не желают?» «Ты имя свое не назвал». «Мирон сказал, какое у меня имя в зоне». Нет, из прошлой жизни имя. Как в коробке называли. Ярослав, если будут у тебя вопросы, можешь обращаться. Тебя освобождаю от дежурства на первые сутки, Ярослав. Осмотрись, пообщайся с местными, понюхай каждый дом. Делай все, что хочешь, в пределах того, за что тебе пулю в лоб не всадят. После этих суток будешь вместе с нами смотреть по сторонам, да железяк и мух отгонять. Рассказали мне, каких мух отгонять железякой буду. В его голосе будто прозвучал укор. И? Есть что сказать? Нет. Нужно? Значит, буду. Вот и славно. Пойдем за погост. Напомню, как стреляет эта железяка. Бутылок ненужных нет, но что-нибудь придумаем. Идем. Странный товарищ, чересчур бесчувственный, что ли. Это, к слову, хорошее качество в катарсисе, но у парня явно перебор. У него будто наглухо отбиты эмоции. У многих изгоев, которые не один месяц катарсисом живут, бывает так. Приобретенная в катарсисе опытность. Когда понимаешь, что в некоторых нестандартных ситуациях найдешь, как себя повести, иначе можно сыграть в ящик. Эмоции излишни, только мешают. Перед тем, как заступить в свою смену, зашел к Гету. Как сходил? Напился да набрал в склянке «спасибо, что живой». Ничего не нашел, никаких гениальных мыслей в коробку не залетело. Такие дела, злой. А у тебя что? Пообщался с непомнящим. И что? Тебе не показалось, что нутро у парня похоже на изгойское? Сразу обратил внимание, что для непомнящего зашуганного он шибко умный и раскрепощенный. На вопрос отвечает правильно. В рот как пряник не лезет, про прошлое не треплет. Как ему выгодно, так и отвечает. Какую-то школу жизни, первый класс, и где-то отхватил явно. Но револьвер в руках держать не умеет. Сдается мне, не играет, не дружит с железом. Так привиделось. Если не так, то актер получше тебя будет. Да, с вопросами не теряется. Но, сам знаешь, не только катарсис учит этому. В коробке тоже мест достаточно, в самых узких кругах, где можно этому начерпаться. Обратного не утверждал. Присмотримся. Рано или поздно проявит себя, к пророкам не ходи. А дальше станет понятно, как с ним диалог строить. Рассказать тебе кое-что хочу, Сашек. Говори. Был я у источника, воду в склянку набирал. Спиной почувствовал, что смотрит кто-то. Физически этот взгляд ощутил на себе. Обернулся. Вижу Ванака, метрах в 100 от меня. Стоит и смотрит на меня. К револьверу рука потянулась, состояние гадкое, словами не передать. Что-то почувствовал, а описать не могу. Не Ванака боялся ситуации. Стоит и смотрит, даже не пошевельнулся. Хотел уже было камень с земли поднять и запустить в его сторону, чтобы ломанулся своей дорожкой. Да только лыжи сверкали. А он вдруг как будто понял, что я хочу швырнуть в него каменюку, так спокойненько глянул на прощание и ушел прочь. Чутье у меня нехорошее, Сашек. И на погосте музыка играет, ритузу успевай сушить. Как будто что-то сказать мне хотел. Передать. Ну вот что. Катарсис на загадке силен. Пойду я, егерь, в смену заступать нужно. Отдохни. Разбужу тебя. Лады. На том мы попрощались. Смена выдалась тихой. Коля был спокоен, молчалив, нем как труп. Нравится мне эта черта в нем. Я первым завязал разговор. Что слышно, Николай? Все тихо. Как настроение, боевое? Если наград нападут, буду защищать. Правильный настрой, боец. Спокоен ты? Это маска. Хорошая маска. Такая в катарсисе нужна. Да и не только в катарсисе. Александр. Да. Все мы здесь передохнем, да? Не боись, Коля. Даст катарсис, переживем эту смену. Что конкретно отягощает? Спроси, если есть нужда. Не знаю уже, что лучше. Пойти к хранителям, там спрятаться, если не прогонят, или ждать смерти здесь. По кайфу быть сладкой булочкой, да? Не понимаю, о чем вы. Нехорошую позицию выбрал Николай. Не протянет катарсис руку жертве, когда придет час. Непомнящих губит отсутствие даже не опыта, а стремление отрастить зубы и выбрать другую роль в этой системе. Ну ничего, Мирону всегда будут нужны те, кто старую рубашку постирает, порядок в доме наведет. Скажите мне, если можно спросить, каково это быть изгоем? Спросил так спросил, усмехнулся я. И что тут ответишь? Образ жизни такой, Коля. По-другому пробовал, да не можешь, не уходишь, когда страшно, не потому, что некуда возвращаться. Никто в коробке не ждет, так оно и есть, не ждет. Но не только поэтому вперед идешь. По кайфу мне жить в системе, где в любую минуту могу принять ислам. Мазохист я, что ли? Этим манит катарсис меня. Никогда не знаешь наверняка, доживешь до конца дня или нет. А еще неизведанностью. Загадкой катарсиса, которую никто не может разгадать. Да, странная у вас философия. Катарсис — наркотик. Еще какой. Думал, возьму истому и уйду навсегда. Не срослось. Другие у катарсиса планы на меня. Ну что, Николай, пора спящих красавиц будить, да самим отдыхать ложиться. Вот и смена наша подошла к концу. Уснул сразу. Снилась коробка. Питон снился. Проснулся от того, что лезвие к шее приставили. Острое, холодное лезвие. Уже был в жизни пренеприятнейший опыт. Чудом не лишился коробки. Хорошо запомнил это прикосновение. Ну что, просыпайся. Проснулся. Не растерялся я. Передо мною кровати с клинком, лезвие которого было приставлено к моей шее, сидел на стуле, как его Мирон прозвал Кафка. Учитель русского языка и литературы. Бережет тебя катарсис злой. Сохранил тебе жизнь. Не услышал ты криков, выстрелов, рек крови, приливов, град покоя. Не услышал ничего, хотя беспокойно спишь. И крик товарища своего егеря тоже, а ведь звал тебя. Все? Все злой. Только ты, катарсис и любимец. На егере тоже поставил клеймо. Выжил бы, если бы первым на меня не пошел. Будешь знать, вот тебе урок на чужих ошибках. И катарсис бессилен, когда помеченный им на меня первым оружие направит. Запомнил? Запомнил. Что снилось тебе, счастливчик? Назовись. Чем бы ты ни был, назови свое имя. А что, Кафку во мне не признал? Верно, не признал, старый пройдоха. Варом дразнит. Духом, как ты любишь говорить. Что-то такое. Каждый камень, лежащий у тебя под ногами, каждый ванак, пробегающий мимо, каждый костреб, каждый куст, каждый дар, глаза мои и уши мои. Теперь понял, что именно Гету покой катарсис его душу говорил. Да, не подвело чутье егеря. Смотрел мне в глаза, да не мог объяснить словами, что не ванака, ободранного перед собой, видит, а другое. Эта штука очень часто спасает вас. Что вы чтем называете? Мотылек ни при чем, да? Он не убийца, не потрошитель. Нет, подчинил его разум, взял его тело. Да бросил в его теле. Как этого Кафку у самого града принял, из коробки шел. Память не до конца угасла, сознание тоже. Наполовину я, наполовину он. Но моя часть сильнее. Он бы и хотел что-то предпринять, да не способен. Много еще в катарсисе порождений, подобных тебе. Всякое здесь обитает злой. Не мне тебе рассказывать. Почему мы видели тебя с Гетом у люка? Этот облик, это был ты? Я. Думал, ты смышленнее окажешься. Да поймешь, что к чему. Когда разделил нас на две половины в прямом смысле. Теперь все проясняется. Тебе еще в катарсисе жить, изгой. Запомни урок номер два. Увидишь бедолагу, разговаривающего с собой и отвечающего самому себе, проходи мимо. Пить из одной кружки не лезь, да в кореша не набивайся. Может быть, уцелеешь, если катарсис того захочет. Что будет дальше? Превратится град покоя в пустые земли. В мертвые и опасные земли. Барышника в здешних краях не будет. Когда расцветет град покоя вновь, ты уже будешь далеко от этого места. Есть у тебя все шансы, изгой, стать одним из главных любимчиков катарсиса. Вишь, не боишься меня. «Не боюсь. Ты пришел не по мою душу». «Верно». «Почему не помнящих? Ритуал такой?» «Их проще выманить, заманить и убить. Не понимают еще законов катарсиса. Таких, как Захар, труднее. Знает, как все устроено. Но получилось и Захара в смуту ввести. Удачно карта легла. А ты расскажи мне про свой страх, парень. Кровоточит рана. Видел я, как кровоточит. Лук свой потерял лучник. Да ключи от здравого смысла. Кровью весь истекаешь. Это мое. Что тебе нужно от меня? Пока это тебе нужно от меня. И ты это получаешь. Не задерживайся в граде покоя. Держишь путь в пустошь и держи. В мертвые воды не заходи, обойди со спичкой. Портсигар забери егеря. Не травил себя он, но тот ему дорог был. Отдай его в пустоши Грому. Друзьями крепкими были, как вы с Питоном. Будет ситуация в граде тишины. Буром переть не надо. Разверни лыжи. Пережди в доме, в самом начале града. Не ночь переживи, а утром отправишься дальше. И самое главное, распространяй слухи обо мне. Все как было, намолю изгойской братии. Чем больше меня будут бояться, тем проще будет на охоту выходить. Чрезмерный страх порождает нервяк, а нервяк порождает ошибки. Ошибки всегда несут за собой смерть. Поспи еще, злой. Закрывай глаза. Я закрыл глаза. Не открывай, пока не досчитаешь до 1000, если жизнь дорога. Открыл глаза. Несвойственная тишина окутала град. Прав был ночной гость. Не слышал, как бушевали в граде реки крови. Не слышал ни выстрелов, ни криков, ничего. Руки, ноги, головы, пальцы, одежда были разбросаны по всему граду. Все дома были пусты. Я старался смотреть прямо перед собой. Мирона и казначея в граде тоже не было. Когда вышел за град, чтобы осмотреться, увидел землекопа и казначея у линии хранителей. В комнатных тапках бежал барышник. В руках несли пожитки, а на горбу большие сумки. Как и говорил Мирон, побежал к стражам. Да только не знал он, что будет в тапках бежать среди трупов. Пацанов собрал в глубокую болею, стоявшую без дела в подвале дома Мирона. 8 заходов вынес всех до единого к погосту. Кавки среди пацанов не было. Похоронил всех в одной братской могиле вместе со всеми вещами. Портсигар Гетто взял с собой. Когда закончил дело, притащил из подвала барышника брезент, накрыл как одеялом парней. Через дорогу камни были большие, килограммов по 30 каждый. Перетащил помаленьку с десяток. Да ими надежно укрепил сверху и по краям брезент. Ванак не должен справиться, а если какой посерьезнее нелюдь забредет, да цель такую иметь будет, значит, не судьба. Перед тем, как собирать рюкзак и отправляться в далекий путь, присел на землю возле брезента. Мирон ходил среди стражи как командир, размахивал руками, что-то объяснял, кричал. Так сказать, вел диалог в своей привычной манере. «Отправляюсь в пустоши, егерь. Портсигар передам Груму. Карабин твой в путь с собой возьму. Буду на месте и оставлю, даст катарсис. О судьбе твоей расскажу и о храбрости твоей поведаю всей пустоши. О пустоши всему катарсису. Даст он, дойду спокойно, пролив не больше крови, чем нужно для выживания здесь. И на погосте музыка играет. Риту за успевай сушить».